Михаил Иванович? Добрый день. Компания «Веритас Брантье Заем», меня зовут Анна. У вас 26-го оплата по договору займа, продление вам потребуется? А отчество и фамилия у вас как? Рустамова Айнура Вагифовна. Вот так и надо начинать. А то Анна. Нет, не обязательно. Обязательно. Согласно 230-му федеральному закону, ты должна полностью представляться, а не просто видеться в экране. Ты на меня не ори нахуй! Ты ебасосина завали там, ты чё? Здравствуйте. Здравствуйте. Это общество с ограниченной ответственностью, региональная служба взыскания. Меня зовут Абрыганова Любовь Сергеевна, ведется запись договора. Как у вас фамилия? Абрыганова? Выдрыганова. А, Выдрыганова? Абрыганова, Выдрыганова. Ну и фамилия у вас, конечно. Ну, Абрыганова. Что не меняет вопроса? Вы мне так и не ответили. Чертов вопрос. Ксения Николаевна, вам знакома? Знакома. Абрыганова, Выдрыганова. Вы можете коверкать, как удобно, как вам хочется и удобно. Фамилия моя, на меня это никаким образом не действует на сегодняшний момент. Вы информацию Ксении Николаевне передать можете, или я зафиксирую, что мужчина на контакт не идет? Мужчина на контакт не идет, Абрыганова. Только на половой. Хорошо, информацию фиксирую, ожидайте звонков. До новых встреч. Фиксирую информацию, да, фиксирую, ожидайте звонков. До свидания. Пока-пока. Алло. Свобода от долгов, обязательства перед компанией, срочные деньги. Борисов Сергей Валерьевич, договор записывает. Алло. Алло. Михаил Иванович. Слушаю. Срочные деньги у вас, 26 день просрочки, долг 16 тысяч не оплачен. Что происходит с оплатой? Скажи, да ничего, хуй я клал на это. На что-то? Ну вот так. Просто нету желания, да, получается? Вообще нету желания. А понимание того, что отдать все равно придется, есть? Понимание есть, но все равно похую. Если отдавать, тогда через суд уже. Нет, пока что, Михаил Иванович. Да, можете не ждать. А ты что меня, сучара, пугаешь тут что ли, блядь, а? Уже, я говорю, можно не ждать сюда. Петушок золотой, гребешок, блядь. 4, да, 160. Да, приезжай, блядь. Давай, приезжай, я тебя нахуячу, блядь, пиздец душевный. Ладно. Давай, блядь, едь нахуй. Только обязательно приезжай, не, а что ты пиздоболишь просто по телефону, блядь? Приезжаешь и мне это в глаза говоришь, понял, нахуй? Возрослеем. Телефонная шлюха. Все осознаем. Так что ты нахуй про адрес-то говорил, а? Ты говоришь, что ты подъедешь. Давай, подъезжай, что ты нахуй? Давайте быстро в личный кабинет, 16. Давай быстро, короче, звони своей мамашке и говори, что ты у нее шлюха телефонная. Давай по берегу, или я твоей мамаше позвоню, дай номер ее. Я передам, что ты у нее шлюха телефонная. Я сказал, денег не будет. Че будет? Ну и че будет, блядь? Денег не будет по-любому, нахуй. Понял, петух-то? Возвращаю. Хуй ты нарыла, бля. Подъедь да забери, бля. Супруга. Шлюшка, подъезжай да забирай. Че ты, бля, язычком своим трепишь, нахуй, а? Бля. Давай, выезжай, нахуй. Очко смазывай свое, бля, вазелином, нахуй. Всем районам тебя ебашить будут, нахуй. Все бомжи тебя по кругу пустят, понял, нахуй? До 6 вечера. Ты шлюха телефонная. Внимательно. Здравствуйте, Михаил Иванович. Здравствуйте. Микрофинансовая компания «Займер» отдел взыскания. Меня зовут Валерка Жанна Алексеевна. Наш разговор записывается. Мы нарушили условия договора займа уже на 17 дней. Сумма 14 053 рубля 23 копейки. Оплату вы какого числа внесете? Не знаю. А кто знает? Только Господь Бог это знает. Вся ответственность на вас возложена. И что? А я на Бога. Ты пропадаешь, красавица. А может, не красавица. А может, чудовище. Почему от оплаты уклоняетесь? А, вот что. Хуй клал я. Хуй. Клал на оплату эту. То есть я фиксирую отказ от оплаты в добровольном порядке? Фиксирую. Можно очки сейчас зафиксировать. Михаил Иванович, хорошо иметь в виду, что компания в любой момент подаст на вас в суд. Да, обосраться можно. Так что сумму вы отдадите гораздо больше, чем у вас сейчас. Иди, блядь, хуй в уши другим вкручивай, дура, да. Блядь. Два раза давайте больше. Иди нахуй, блядь. Утверждаться, Михаил Иванович. Пошла нахер, дешевая звонилка, блядь. Нашли параша ебаная. Да. Нашла себе работу за 19 тысяч людям. Мозги ебать. Михаил Иванович, долги свои оплатите, потом сам... Да ты свои-то оплати долги, блядь. Добрый день. Добрый день. Михаил Иванович? Слушаю вас. Компания «Макро», меня зовут Нефедова Татьяна Владимировна, специалист отдела взыскания. Работаем под брендом «Макро». Здесь попросить задолженности вашей 21 540 рублей 16 копеек. Нефиксированная увеличивается 27 дней. Вы нарушаете свой договор. Михаил Иванович, договор вышел на связи передать в Калининское агентство. В скором времени по 1054 гражданского кодекса Федерации компании намерена передать ваш договор в Калининское. Вам сегодня надо исправить данную ситуацию с рынком. Намерены хранить лояльность компании, остаться клиентом нашей компании. Внутри либо сумму на продление, либо можем еще один вариант предложить, как услугу реструктуризации. Угу. Слышали, когда я предлагал вам? Да, слышал. Слышали. Условия реструктуризации таковы. При условии, если вы сегодня вносите сумму в размере 4300 рублей, это 20% от суммы долга вашей, то остаток я вам разделяю на 3 месяца по графику, чтобы вы оплачивали раз в месяц. То есть ежемесячно платежом. А. Никаких вычислений не будет, если нарушать не будете. А. То есть сумма будет не фиксированная. Сегодня готовы оплатить 4300? Вот тут мне, конечно, вообще повезло. Повезло мне, конечно. Как будто я лотерею выиграл. Прям интересное предложение. Ну, я думаю, отказаться. Ну, да, есть еще. Еще есть одно предложение для вас. Еще есть предложение? Вот это да. Сегодня день какой прекрасный. Списание 50% штрафов при условии, если займ закрываете полностью. 3640 рублей у вас штраф. Ага. 1820 рублей можем вам простить. Закрытие суммы будет составлять 19 700 рублей. А что так тяжело дышите? Выдохните спокойно. Ну, я, наверное, откажусь от ваших предложений. Лучше передавайте коллекторскому агентству. А почему вы так не настроены на урегулирование вопроса? Потому что я вам сейчас ответил. Я хочу с коллекторами пообщаться. Они такие лапочки. Я вас услышал, Михаил Иванович. Угу. Лояльность компании теряете, первый займ, какие другие нарушения. Ебануться. Не раз, а как не оплачивали, имели услугу продления полностью. Вообще пиздец. Михаил Иванович, компания может это расценить как мошеннические действия с вашей стороны. Ух ты. То, что вы ни разу оплаты не произвели, получается, владели соблюдением компанию. Ага. Систематически, вот давая ложные обещания на оплату. Ага. То есть 159-я статья прилетела, короче, откуда не ждали. 159-я статья, Михаил Иванович, часть 1. Вообще просто. Да, вообще ужас, что делать, не знаю. Может, ты других этим пугать будешь, а? Ну, зачем вы так общаетесь сейчас? Ну, как я с тобой общаюсь? Ты что такая чувствительная? На «ты» перешли, на личности. Зачем? Ну, а что, тебя на «вы» нужно называть? Так ты недостойна, чтобы тебя на «вы» называли. Ты телефонная звонилка. Михаил Иванович, вам всего доброго. До свидания. До новых встреч.